«Господин Ивернев находился здесь на кратковременном отдыхе», — пояснил доярому начальник, «и дружески разрешил воспользоваться его обширными знаниями минералогии. По этой причине я прилетел сюда и смог доставить вас. Экспедиция, в которой консультирует наш русский друг, работает на юге Индии». «Тогда и я должен быть вам признателен», — поклонился доярам. «Если бы не вы, то я тащился бы сейчас по горной долине где-нибудь милях в 200 от Сринагара». «Всегда приятно так просто помогать людям», — улыбнулся русский своей не то задорной, не то грустной улыбкой. «Чувствуешь себя богачом». «Вы действительно богач, вы много знаете», — сказал ладакский геолог. «Что вы, я обычный инженер. Только учился в таком институте, где для горного инженера считается необходимым превосходное знание трех основ практической работы геолога — минералогии, горного искусства и химии». «Это горный институт в Ленинграде?» «Совершенно верно. У нас считается, что знание минералогии, умение точно и быстро определять минералы, то же, что знать симптомы болезни для практикующего врача. В том и другом случае верная диагностика достигается простыми средствами, что вдали от лабораторий абсолютно необходимо». «Но вряд ли эти подробности интересны художнику, господину Рамамурти. Мы с вами еще поговорим вечером, когда закончим работу. А завтра позвольте пригласить вас обоих на экскурсию по Сринагару и его окрестностям. Это мой последний день, и я уже заказал автомобиль». Даяром с удовольствием согласился. Томительный день ожидания пройдет скорее. Русский геолог заехал за ним в гостиницу точно в условленный час. За рулем восседал суровый, заросший бородой до глаз сик, а ладакского начальника не было. На вопросительный взгляд доярома русский ответил, что мистер Пулашеной вынужден заняться какими-то срочными делами. Но если мистеру Рамамурти не будет скучно в его обществе из-за полного незнания им Сринагара, иногда лучше быть ничего не знающим и идти с широко открытыми глазами, свободным от чужого знания и вкуса. Русский пристально глянул на него и ничего не ответил. Художнику не пришлось познакомиться со столицей Кашмира на пути в Ладак, зато теперь на всю жизнь запомнился ему этот день совместного скитания, куда глаза глядят по незнакомому городу, который Томас Мур в лирической поэме XIX века назвал «раем на земле». Поэты Индии, мусульмане и индусы одинаково воспели долину Кашмира в самых изощренных и пышных эпитетах. Правда, значительная доля стихов принадлежала придворным воспевателям разных эпох, сделавшим человеческие чувства и слова орудием бесстыдного подхалимства. Но и свора льстецов не смогла исказить действительной красоты Кашмира и его столицы. «Мы бедны», — говорят кашмирцы, «но у нас есть те три вещи, которые по старинной пословице облегчают печаль сердца: чистая вода, зеленая трава и прекрасные женщины».